Представитель Корейской Народно-Демократической Республики выступил с речью на недавнем ежегодном заседании спецкомиссии по укреплению устава и роли ООН. Относительно представленного на рассмотрении заседания доклада спецкомиссии по укреплению устава и роли ООН, он заявил о принципиальной позиции Корейской Народно-Демократической Республики. В уставе ООН регламентируется то, что Совет Безопасности ООН обязан работать согласно принципу справедливости и международного права. Однако Совет Безопасности ООН по-прежнему занят анахроническим старым подходом и предвзятостью суждений. Сегодняшние сложные события на Корейском полуострове служат ясным типичным примером тому, по какому пути сегодня идет Совет Безопасности ООН и как он служит интересам особо привилегированного государства. Совету Безопасности ООН больше нельзя разрешить акты Соединенных Штатов Америки, которые злоупотребляют ООН в качестве арены насилия и произвола. И по требованию международного сообщества как можно скорее должна быть осуществлена демократизация ООН путем реорганизации ее Совета Безопасности. Предотвратить опасности войной и отстоять мир и безопасность на Корейском полуострове – это встает весьма актуальной проблемой. Соединенные Штаты ежегодно под ширмой так называемых ежегодных оборонительных военных учений не раз проводят крупнейшие совместные военные маневры, являющие собой ядерные военные учения, нацеленные на силовое сражение одного из членов ООН в полное игнорирование целей и принципов ее устава. Серьезность вопроса в том, что подобные крупные совместные захватнические военные учения нагло идут под вывеской командования ООНовских войск. И с точки зрения реабилитации справедливого субстрата ООН и ее чести, и с точки зрения поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как можно скорее должно быть упразднено командование ООНовских войск. Делегация Корейской Народно-Демократической Республики надеется на то, чтобы спецкомиссия по укреплению устава и роли ООН, исходя из своей миссии, примет конкретные действенные меры по ликвидации насилия и произвола в Совете Безопасности ООН и реорганизации ООН в целом, подчеркнул представитель Корейской Народно-Демократической Республики в своей речи.